Глава 15. О Мстиславе Храбром и о походе Игоря на половцев. В 1178 году новгородцы прислали звать к себе на стол Мстислава Ростиславича Храброго, князя Смоленского. Тот не хотел идти из русской земли и отвечал: «Не могу идти из отчины своей и разойтись с братью, потому что он всегда горел желанием от всего сердца трудиться за родину свою и стремился всегда на великие дела. Но братья и дружина сказали ему: „Брат, если зовут тебя, то ступай. Разве там не наша же отчина?“» Мстислав послушался братьев и мужей своих и пошел с боярами новгородскими. Но сам положил на уме: «Если только Бог даст мне здоровье, то никак не могу забыть русской земли». Когда пришел он в Новгород, встретил его епископ с крестами и с новгородцами, и с игуменами. Все вошли во святую Софию, поклонились святому Спасу и святой Богородице. И так Мстислав сел на столе дедовском и отцовском со славою и честью великою. Скоро Бог вложил ему в сердце добрую мысль пойти на чуть. Он созвал мужей новгородских и сказал им: «Братья, поганые нас обижают. Что бы нам, призвавши на помощь Бога и святую Богородицу, да пойти отомстить за себя и освободить новгородскую землю от поганых?» Люба была эта мысль всем мужам новгородским. Они отвечали Мстиславу: «Князь, если Богу любо и тебе, то мы готовы». Мстислав собрал всех ратных людей новгородских и, сочтя, нашел 20 000 числом. С этим войском отправился он на Чудскую землю, пожег ее всю, захватил рабов и скот и возвратился домой. На весну вздумал он пойти на Полоцк, на зятя своего Всеслава. Дед Всеславов приходил на Новгород, пограбил церковь и завел один погост за Полоцк. Так Мстиславу хотелось возвратить новгородскую волость и отомстить за прежнюю обиду. Уже он пришел на Луки с войском новгородским, как брат его Роман Смоленский прислал сказать ему: «Всеслав тебя не обижал, но если идешь на него, то прежде ступай на меня». Мстислав не захотел сердить старшего брата и возвратился в Новгород. Вскоре после этого схватила его жестокая болезнь, силы начали ослабевать, язык отниматься. Он посмотрел на дружину свою и на княгиню, вздохнул глубоко, прослезился и сказал: «Приказываю дитя свое Владимира Борису Захарьичу, и отдаю его братьям Рюрику и Давыду вместе с волостью на руки, а обо мне что Бог промыслит». После этих слов он приставился 13 июня, причастившись святых таин, и плакала по нем вся земля новгородская. Особенно же плакали лучшие мужи новгородские и говорили: «Уже не можем, господин наш, поехать с тобою на чужую землю, поработить поганых под область новгородскую. Ты много говорил, господин наш, сбирался идти на все стороны поганые. Лучше бы нам умирать теперь с тобою, давшим такую свободу новгородцам от поганых. Как и дед твой, Мстислав, освободил ты нас от всех обид. Ты подражал ему и преследовал путь деда своего. Теперь уже не можем тебя больше видеть, солнце наше зашло, и остались мы в обиде. Так плакался над ним весь народ новгородский, и сильные, и худые, и нищие, и чернорисцы, потому что был милостив он ко всем. Этот князь Мстислав был росту среднего, лицом красив, всякою добродетелью украшен и благонравен, любовь имел ко всем, раздавал богатую милостыню, снабжал монастыри, угощал чернецов и принимал их с любовью, беря у них благословение, снабжал и мирские церкви, и попов, и весь святительский чин достойную честью почитал, был крепок на рати, всегда жаждал умереть за русскую землю и за христиан. Когда видел, что поганые пленят христиан, то говаривал дружине своей: «Братья, не сомневайтесь, если теперь умрем за христиан, то очистимся от грехов, и Бог сравнит нас с мучениками. Если Бог пошлет милость, то слава Богу. Если же умрем, то все равно. Надобно же когда-нибудь умирать». Говоря так, он вселял бодрость в воинов своих и бился ото всего сердца за отчину свою. Он любил дружину свою, именье не берег, золота и серебра не собирал, но раздавал дружине своей или по церквам, на помин души, приложился к отцам и дедам своим, отдав общий долг, которого не избежать ни одному рожденному. Не было той земли на Руси, которая не хотела бы его. Всегда стремился он на великие дела и умер еще очень молод. Братья, услыхав о смерти его, сильно горевали. Плакалась по нем вся земля русская, не могши забыть доблести его. И черные клубуки все не могут забыть приголубление его. В 1175 году Ярослав Изяславич выехал из Киева опять в свой Луцк. Его место занял Роман Ростиславич Смоленский. Последнего в 1177 году выгнал Святослав Всеволодович Черниговский и сам сел в Киеве. В 1183 году вложил Бог в сердце Святославу, князю киевскому, и Рюрику Ростиславичу пойти на половцев. Они послали за окольными князьями и, соединившись с ними, победили поганых и возвратились домой со славою и честью великой.